Одна ступень вниз. Пропасть между сословиями была огромной и выражалась не только в размере домов и количестве прислуги, но и в воспитании, круге общения, развлечениях. Обозначения «чистая публика» и «нечистая» буквально передавали положение дел. Даже имевшие угол не всегда беспокоились о том, чтобы умыться. А порой и работа их была такова, что грязь намертво въедалась в кожу. Не имевшие же крыши над головой беспокоились о гигиене в последнюю очередь. Недаром Луиза Дулиттл из «Пигмалиона» так сопротивлялась, когда ее засунули в ванную. У нее не было такой привычки. Стирать одежду беднякам не пришло бы и в голову, и, приобретая ее на барахолке, они спокойно донашивали, добавляя к въевшейся грязи новую. В то время считалось привычным, что дамы разговаривали с людьми из нижнего сословия, держа нюхательную соль около носа для заглушения неприятного запаха. Многие аристократки под впечатлением Оливера Твиста брали домой на воспитание сироток из работных домов. Другие стали организовывать бесплатные обеды для нищих, где сами разливали суп и раскладывали хлеб. Бездомных людей сначала заставляли мыть руки, но потом отказались от этого, потому что на них был такой слой грязи, что воды хватало только на первых. Если же человек еще не желал продавать свою свободу за миску размазни и кусок хлеба в работном доме, для таких правительство устраивало приют и пищу на 3 дня за тяжелую работу. Бездомные люди, отстояв почти сутки на холоде и дожде, наконец оказывались внутри. Им была гарантирована чистая постель на набитых соломой матрасах, ужин и завтрак. Работа была тяжелой. Такую же исполняли преступники в тюрьмах, но за нее здесь получали деньги. Те, кто трудились хорошо, могли быть рекомендованы для устройства на постоянную работу. Однако для некоторых это была невыполнимая задача, поскольку ежедневные нормы были слишком велики. Полтонны камня в день тяжело разбить даже для сытого, здорового мужчины, а не то что для изголодавшихся, часто больных людей. Мало кому удавалось выполнить ежедневную норму по щипанию пакли, поскольку она была даже больше, чем у заключенных. Если бедняги оказывались не в состоянии нащипать требуемое количество, их тащили в магистрат и могли посадить в тюрьму, хотя для многих это тоже был выход. Женщины спали в отдельных палатах и либо щипали паклю, половину мужской нормы, либо работали в прачечных, где стирали солдатскую или тюремную одежду и до крови истирали руки. При постоянно растущем населении города многие оказывались без какой-либо работы. Сначала они теряли комнату или угол, затем распродавали или обменивали на еду те пожитки, которые у них оставались. Правительству полагалось помогать таким людям, но, как всегда, те, кто особенно нуждался, не получали ничего. До тех пор, пока у человека оставалась хотя бы единственная личная вещь, кроме того, что было на нем, он не имел права рассчитывать даже на место в вышеописанном заведении. Низшую ступень на социальной лестнице человек занимал, устраиваясь в работный дом. Жуткое место, где из людей выжимались последние остатки здоровья. Сюда шли отчаявшиеся, зная, что выход из этого государственного учреждения только один — на кладбище. Матерей здесь разлучали с детьми, которых они могли видеть только 1 час по субботам, если те выживали.